С тех пор я и прячусь в марсоходе. Жилой модуль превратился в Водороденбург. Мне очень повезло, что он не взорвался. Даже незначительный статический разряд устроил бы мне мою личную катастрофу Гинденбурга. Поэтому я сижу в марсоходе номер 2. Через день-другой CO2-фильтры марсохода и моего скафандра придут в негодность. За это время я должен придумать, что делать. А жилой модуль превратился в бомбу. Запись в журнале. Сол-38. Все еще отсиживаюсь в марсоходе. Но у меня было время подумать. И теперь я знаю, как справиться с водородом. Я вспомнил о стабилизаторе атмосферы. Он следит за составом воздуха и стабилизирует его. Так избыточный кислород попадает в резервуары. Проблема в том, что он не предназначен для удаления из воздуха водорода. Стабилизатор сортирует газы посредством криоразделения. Решив, что в атмосфере слишком много кислорода, он начинает собирать воздух в резервуар и охлаждать его до 90 градусов по Кельвину. Кислород становится жидким, а азот, температура конденсации которого составляет 77 градусов Кельвина, остается газообразным. Затем стабилизатор запасает О2. Однако я не могу заставить его проделать подобную процедуру с водородом, поскольку водород переходит в жидкое состояние при температуре ниже 21 градуса Кельвина. А стабилизатор не способен охладиться до такого состояния. Тупик. Но решение есть. Водород представляет опасность, поскольку может взорваться. Однако взорваться он может только в присутствии кислорода. Без кислорода водород безвреден. А стабилизатор прекрасно умеет вытягивать кислород из воздуха. Существует 4 различных предохранительных блокировки, которые не дают уровню кислорода в жилом модуле опуститься слишком низко. Однако они предназначены против технических неисправностей, а не намеренного саботажа. Уа-ха-ха-ха-ха. Короче, я могу заставить стабилизатор высосать из модуля весь кислород. Затем я могу надеть скафандр, чтобы иметь возможность дышать, и сделать все, что мне нужно, без риска взорваться. Я использую кислородный резервуар, чтобы подавать небольшие порции кислорода к водороду, и получу искру при помощи пары проводов и батареи. Водород будет гореть, но лишь пока не израсходует весь кислород. Придется делать это снова и снова, контролируемыми вспышками, пока я не сожгу весь водород. У этого плана есть маленький недостаток. Он убьет мою почву. Почва плодородна лишь благодаря размножающимся в ней бактериям. Если я избавлюсь от кислорода, бактерии погибнут. У меня нет под рукой 100 миллиардов крошечных скафандров. Тем не менее, это половина решения. Пора сделать перерыв в мыслительной деятельности. Последней этим марсоходом пользовалась капитан Льюис. Она собиралась использовать его снова на 7-й Сол, но вместо этого отправилась домой. В задней части марсохода по-прежнему лежит ее личный походный набор. Покопавшись в нем, я нашел белковую плитку и флешку, вероятно, с музыкой, чтобы слушать на ходу. Пора подкрепиться и узнать, какую музыку захватила наш капитан. Запись в журнале. Сол-38. 2. Диско! Проклятие, Льюис! Запись в журнале. Сол-39. Кажется, я придумал. Почвенные бактерии привыкли к зимам. Их активность снижается, и для выживания им требуется меньше кислорода. Я могу понизить температуру в модуле до 1 градуса Цельсия, и они впадут в спячку. На Земле это постоянно случается. Пару дней они таким образом протянут. Если вам интересно, как земные бактерии переживают более длительные холодные периоды, ответ прост. Никак. Бактерии из нижних слоев почвы, где теплее, размножаются и распространяются вверх, чтобы заменить погибших. Им все равно потребуется кислород, но немного. Полагаю, 1% вполне хватит. Этого достаточно, чтобы бактерии смогли дышать, но недостаточно, чтобы поддерживать горение. То есть водород не взорвется. Однако это приводит нас к еще одной проблеме. Картофелю такой план не понравится. Нехватка кислорода его не встревожит, а вот холод убьет. Поэтому придется пересадить растения в горшки, точнее, в мешки, и перенести в марсоход. Они еще даже не проросли, так что вряд ли им нужен свет. Задача заставить марсоход поддерживать тепло, когда внутри никого нет, оказалась на удивление непростой. Но я ее решил. В конце концов, чего-чего, а времени у меня навалом. Итак, вот мой план. Сначала поместить растения в пакеты и перенести в марсоход, убедившись, что чертов обогреватель работает. Затем опустить температуру в жилом модуле до 1 градуса Цельсия. Затем снизить уровень кислорода до 1%. Затем выжечь водород при помощи батареи, нескольких проводов и резервуара СО2. Угу, звучит отлично. И никаких шансов катастрофически облажаться. Кстати, это был сарказм. Что ж, за дело.